Глава 6. Аптекарь и казенный. И вот пришли сумерки, тихий час, когда день уже погас, а ночь еще не наступила. И все еще в центре местечка на Сорной улице дымилось пожарище. По нему группами и в одиночку ходили погорельцы, рылись в золе, искали, не уцелело ли что, и находили, кто кастрюлю, кто пуговицу, кто ложку. Мало уж на что годились эти предметы, обгоревшие, черные, кастрюля без дна, ложка без ручки, часы со сломанным механизмом, без циферблата, без стрелок, труб часов. Но погорельцы набрасывались даже на булавку, даже на иголку, хватали их жадностью, держали в руках бережно, как сокровище, и плакали от умиленья. Был дом, была комната, в комнате была стена, на стене были наклеены обои, в обои была воткнута иголка. Теперь нет ни дома, ни комнаты, ни стены, ни обоев. А иголка, вот она, есть она, милый свидетель недавнего счастья. Случалось на один горшок накинуться сразу 7 женщин. Каждая кричит «Мое!» и падает на него всем телом. Горшок под тяжестью 7 человек треснет, от него только черепки останутся. А на что они, черепки-то? Но женщины визжат, кусаются и хлещут друг друга по щекам. Их сознание помутилось с горя. Они плохо соображают, из-за чего началось. Скажешь им «из-за горшка» — поверят. Скажешь, из-за куриного хвоста, тоже поверят. А потом, очухавшись, осмотревшись, сядут в кружок тут же на обгорелых бревнах и начнут почем зря крыть плешивого этого мерина Зориха. И уж не забудут, конечно, помянуть теплым словом и того урке логака «провались он», который сначала заставляет тебя работать ночь напролет, а затем ткнет в зубы мешок крупчатки и ждет спасибо. Да подавись он этой крупчаткой. Господи, Создатель, сделай, чтоб подавился. В этот час в сумерках на улицу ткачей пришли 2 человека. Один был длинный и тощий, с крючковатым носом, с пенсне на носу. Он на ходу размахивал руками. Вернее, он не размахивал. Руки сами собой болтались при ходьбе, будто они были сделаны из опилок и веревочкой привязаны к плечам. Ноги же он передвигал, как ходули, со стуком и сразу на 1,5 аршина. Это был аптекарь Голих, из ученых. Недаром же его голый череп блестел, как лакированный таз. Второй был приземистый человек, сколоченный плотно на совесть. Сзади он напоминал средних размеров комод, которому вместо 4 деревянных ножек шутник-столяр приладил 2 человеческие ноги. Но с лицевой стороны он имел вполне благообразный, даже почтенный вид. Мохнатые брови, седая бородка клином, розовые упитанные щеки. Чем плох? А все же, если приглядеться, балда. Был это лиховский казенный раввин Минакер. Примечание. по закону 1857 года должность раввина в еврейской общине мог занимать только человек, окончивший казенное раввинское училище или общеобразовательную школу. Так как еврейские общины справедливо подозревали, что кандидаты на должность раввина, отвечающие требованиям правительства, зачастую недостаточно сведущие в еврейском религиозном законе, они стали избирать себе еще одного традиционного раввина. Раввин, отвечающий требованиям правительства, стал называться казенным, а традиционный раввин — духовным. Казенный раввин по существу был чиновником, который вел метрические книги, приводил еврейских солдат к присяге и тому подобное. Конец примечания. В отличие от духовного раввина, казенный назначался светскими властями, и ведал он делами мирского порядка. Менакер, кроме того, ведал еще мануфактурной лавкой. Каковая была его собственная, полученная им лет 15 назад, в приданное от Саркина, брата жены. Удивительно было их появление на улице ткачей. Никогда их тут не видали, и вдруг здрасте, приперлись. Ткачи подбегали к открытым окнам, высовывались по грудь наружу, хлопали глазами, чмокали губами и не понимали ни черта, каким ветром их занесло, красавцев. «Мендел!» — крикнул Ихил по прозвищу Ворона соседу. «Как ты полагаешь, Мендел, им чего надо, трясу или хворобу?» «Полагаю, им сава надо», — ответил Мендел басом. «Во, сказал!» — крикнул Ихил. «Они еще нас с тобой переживут, здоровые битюги!» «Здоровые-то здоровые!» — ответил Мендел басом. «Да даст Бог, передерутся!» Но шутки в сторону. Чего им надо? Неспроста же они явились. Ихил, Мендел, за ними еще 3-4 ткача вышли на улицу посмотреть. «Куда это они, аптекарь и казенный? Кому?» «И понимаешь ты, дело какое! Оказалось, к Шолому, к этому старому глухому олуху, родные дети и те чуждали Шолома, не разговаривали, пренебрегали, а эти, завидев его на заваленке, повернули прямо к нему, подошли, поздоровались». За руку поздоровались не как-нибудь и сели. Аптекарь слева, казенный справа. Вот и раз. Были сумерки, тихий час, когда день уже погас, а ночь еще не наступила. В этот час ткачи еще работали. Сапожники, шапошники, скорняки — работу кончили, но мыли руки, переобувались, то да сё. В общем, тоже еще дома сидели. А пока что на улице ткачей было пусто, безлюдно. Только на одной заваленке сидел один человек, Шолом, обтрепанный, нечистоплотный старик. У него всегда текло из носа, и он не вытирал, а вытирал так, ладонью, свинья свиньей. На улице ткачей Шолом не был в почете. По всей видимости, аптекарь и казенный потому только подошли к Шолому, что никого другого на улице не было. Сиди на завалинке и Ихил или Мендел. Они, вероятно, подошли бы к Ихилу или к Менделу. Так или иначе, но Голих и Минакер поздоровали Шоломом за руку, не как-нибудь, и сели. Аптекарь слева, казенный справа. «Какая теплая погода!» — изысканным тоном сказал аптекарь и поправил пенсне на носу. Старый олух, конечно, не расслышал. Он провел всей пятерней по губам и громко, как все глухие, спросил: «А, что вы говорите?» «Я говорю, какая теплая погода!» — повторил аптекарь. Шолом печально покачал головой. «Да уж», — вздохнул он, — «72 года, помирать скоро». «Нет, не про то я», — поправил его аптекарь. «Погода, говорю, хорошая». «Чего тут хорошего?» — удивился Шолом. «Зароют и крышка, и даже простокваши не дадут, не то что там сметаны». «А уж о творожниках и не заикайся! Хи-хи!» «Да не про то я!» — жалобно крикнул аптекарь. «Погода, говорю, теплая!» «Может и так!» — наугад сказал Шолом. Когда повышали голос, он вообще не понимал ни слова. «Может так, а может не так. Моя это забота, что ли?» «К заваленке ленивой походкой нам, дескать, мало интересно, что тут такое. Но делать нечего, скучно, ну и болтаемся туды-сюды». Подошли и Хил, Мендел, и еще 5-6 человек. Среди них Бенче и Эли. А из дому вышел старший сын Шолома, Тане, сапожник. «Вы с ним, пана Голых, зря время теряете», — сказал он. «Стена!» — Тане постучал пальцем по бревну. Аптекарь конфузливо улыбнулся. «Нет, зачем?» — сказал он. «Он меня понял». Казенный фыркнул. «Ну да, понял. Вы ему погода, а он 72 года». «Это, говорят, в какой-то деревне жили 2 глухих. Бывало, сойдутся так умора. Один про одно, другой про другое. Один там про своего дядю. Эх, забыл, как его звать, дядю-то. Другой про своего деда. Деда-то, кажется, звать Ерема, да». «Вы хотите сказать, один про Фому, другой про Ерему?» — вежливо подсказал аптекарь. Казенный до того удивился, что минуту целую просидел с открытым ртом и с выпученными глазами. «Вот именно!» — проговорил он наконец. «Дядю-то действительно звали Фомой. Как это вы догадались, а?» «Пословица такая есть», — тихо сказал аптекарь. «Вот именно пословица», — сказал казенный. «Я пословице-то и говорю». Бенче приподнял картуз и заскорузлым пальцем поскреб темя. «Есть еще пословица», — почтительно сказал он. «Гусь свинье не товарищ». Казенный нахмурил густые брови, насупился, размышлял. «Как?» — сказал он. «Гусь свинье не товарищ», — повторил Бенче. «Ты это к чему?» — спросил казенный. «Ни к чему, так», — сказал Бенче. «Слышу, интересуетесь пословицами. Так я вот вспомнил. Еще говорят: 7 раз примерь, 1 отрежь». Казенный захохотал. «Вот это ты, Бенча, хорошо сказал!» — крикнул он. «Семь раз отмерь, примерь!» — поправил Бенча. «Ну да, примерь, хорошо!» — казенный был в восторге. «А то, бывает, придет покупатель. Отрежьте, пожалуйста, на брюки. Ну, на глаз-то отмеришь, отрежешь, будто в аккурат. А взял наршин, ах ты, не дохватил, и весь кусок на смарку. Это хорошо ты сказал. Еще говорят, язык лепечет, а голова не ведает», — продолжал Бенча, подмигивая ткачам. «Потом еще, дураков не орут, не сеют, сами родятся. А то еще, старые дураки глупее молодых». Казенный от такого обилия пословиц растерялся. «Погоди», — сказал он, — «ты это к чему про дураков-то?» «Нет, не про вас, паня Минакер, не думайте», — сказал Бенча. «Это я так. Слышу, интересуетесь. Ну, думаю, помогу человеку». «Вот тоже хорошая поговорка. С песни барства. Глупая речь не пословица». «Что пословица?» — не понял казенный. «Глупая речь не пословица», — сказал Бенча. «Это такая поговорка». «Да ну тебя!» — казенный махнул рукой. «Что-то ты, Бенча, чушь поришь». «Може, и дождик». Ни к селу, ни к городу, буркнул вдруг глухой. «Ладно», — проворчал казенный, — «будет вам. Дурак, дождик, тоже слова придумали». Он вынул из жилетного кармана белую гребенку и неторопливо, как у себя дома перед зеркалом, причесал треугольную свою бородку. Аккуратненько причесал, волосок к волоску. Потом спрятал гребенку в карман, оглядел столпившихся у завалинки ткачей и сказал: «Приступим, приступим», — сказали ткачи, хотя не имели ни малейшего понятия, к чему такому им надо приступать. «А не подождать ли?» — нерешительно предложил аптекарь. «Еще кто подойдет? А то я бы сказал, нас тут немного. Я бы сказал, 9 человек. А старика-то не считайте», — обиделся Бенча за Шолыма. «Не годится». «Я и говорю, подождать», — совсем робко повторил аптекарь. Но казенный больше ждать не хотел. «Нет уж, дудки», — решительно сказал он, — «с меня хватит. А то, знаете, в одном таком городе, в Пинске, что ли, собралось как-то 7 человек плотников. Дом им, что ли, надо было чинить, крышу ставить, не знаю уж. А только должен был прийти еще один, Степан. Ждут его, ждут, а он не идет. Тогда кто-то из плотников и говорит: «Нас тут, братцы, — говорит, — 7, а Степка-то 1. Он, верно, дрыхнет, — говорит, — пьяница. Какой же, — говорит, — резон нам его ждать? Раз нас 7, а он 1». «То есть вы хотите сказать, 7 одного не ждут?» — скромно подсказал аптекарь, поправляя пенсне на носу. Казенный прямо подпрыгнул. «Послушайте, Голих! — крикнул он. — Вы же просто колдун, ей-богу! Удивительно! Только я подумаю, что сказать, а уже он, нате, кушайте! Колдун, ей-богу!» «Еще есть пословица», — вмешался Бенча опять. «Борода велика, а ума ни на лыка. «О Вострове слыхал я такую поговорку. Пьяный проспится, дурак никогда. Еще говорят,